Тема всесилия творчества, посмертного и прочного торжества духовной деятельности не однажды возникала в булгаковском романе в разных поворотах и регистрах, от трагических до фарсовых. «Достоевский бессмертен!» — развязно орет кот, опровергая при полном сочувствии автора трезвые замечания гражданки, проверяющей пропуска в Массалите, что Достоевский, насколько ей известно, умер. А бездарный поэт Рюхин мучится черной завистью, глядя на памятник Пушкину. «Повезло, повезло, стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие». Тут уже ревнивое чувство к бессмертию поэта переходит, похоже, в зависть и к позорной славе его убийцы Дантеса. На худой конец Рюхин готов прицепиться к бессмертию гения и въехать в века хотя бы так. Мольер и Людовик XIV, Пушкин и Николай I, Пушкин и Дантес, и Иешуа и Понтий Пилат. Вот эти стоящие попарно в памяти Булгакова имена. Одни, получившие бессмертие как заслуженную награду от человечества, отделяют им как позорным клеймом других. Королю Франции было бы не слишком приятно узнать, что его имя спустя века люди чаще всего вспоминают по случаю юбилеев его придворного комедианта. Объект гонений и насмешек камер-юнкер Николая Павловича делает 100 лет спустя всемогущего императора второстепенным персонажем своей биографии. И Понтий Пилат готов на любое искупление, чтобы освободить себя от этой тягостной славы погубителя-бродяги-философа из Галилеи, от иго позорного бессмертия. Упрямые силы искусства, истины, творческого духа неизбежно прокладывает себе дорогу и торжествует в жизни, какие бы преграды, большие и малые, не лежали на ее пути. Вот почему, одним концом связанная с проблемой добра и зла, таинственной тенью Воланда, история Иешуа и Понтия Пилата другим своим концом ведет к разгадке судьбы мастера и его возлюбленной. Глава 12. Герой, чьим именем назван роман «Мастер и Маргарита», появляется лишь в середине первой части книги, и явление его внезапно и странно. В больничном халате, пугливо озираясь, он заглядывает в палату Ивана Николаевича с балкона, окружающего по фасаду клинику Стравинского. В описании внешности героя мелькает что-то отдаленно знакомое, бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет 38. Это похоже на попытку скрытого автопортрета. Совсем другое лицо и в то же время очень знакомое. Что-то есть в нем и от Гоголя, будто записанное художником полотно. Снимите верхний слой красок, промойте холст, и вы увидите профиль автора «Дней Турбиных». Тоже можно сказать и обо всей истории жизни мастера, превратностях его судьбы. За ними угадывается немало личного, выстраданного, биографического, но преображенного искусством и возведенного, как говорили в старину, в перл создания. Такая близость к герою, доставляющая свои выгоды, должна была в чем-то и стеснять писателя, привыкшего рельефно обрисовывать типы обозримой со стороны натуры, и оттого его главный герой оказался более условен, расплывчат, будто намеренно растушеван, чтобы не слишком напоминать своего создателя. В фигуре мастера меньше живой плоти, реальных подробностей, чем то привычно нам у Булгакова. Окруженный реальным бытом, мастер в то же время высоко вознесен над ним. Но некоторая бесплотность героя искупается поэтической значительностью двух мотивов, двух тем, питающих этот образ — творчества и любви. Булгаков назвал свой многолюдный и многослойный роман именами мастера и его возлюбленной. И это не просто название, но как бы и посвящение — не только дань сюжетной роли двух героев,